Паника — плохой помощник. Они стали продвигаться еще хуже, чем прежде. Один вообще прекратил борьбу и распластался, молитвенно вытянув вперед сцепленные руки. Губы его дрожали, крупные капли пота выступили на лбу, а вот и другой тихо и покорно замер, спрятав лицо в ладони. Он лег умереть и больше уже не двигался. «Еще 60 секунд!» — воскликнул Штайнбреннер. «Одна минута! Через минуту врата в рай закрываются! Кто не успеет, тот останется!» Он взглянул на часы и даже тронул створку ворот, словно намереваясь ее закрыть. Ответом ему был дружный стон ползущих людей-насекомых. Шарфюрер СС, тот, что из конвоя, дал еще один выстрел. Зэки задергались пуще прежнего. Только тот, кто спрятал лицо в ладони, по-прежнему не шевелился. Он поставил крест. «Ура!» — возликовал Штайнбреннер. «Мой лысый первый!» И он дал лысому поощрительного пинка под зад. Почти сразу же еще несколько зэков пересекли спасительную черту, но больше половины были пока на дистанции. «Еще 30 секунд!» — возвестил Штайнбреннер голосом диктора. Шуршание, шкрябанье и стоны усилились. Двое несчастных беспомощно барахтались на асфальте, загребая руками и ногами, словно они плывут. Сил приподняться у них уже не было. Один из них плакал, подскуливая тонким фальцетом. «Пищит, как мышь», — отметил Штайнбреннер, не отрывая взгляда от циферблата своих часов. «Еще 15 секунд!» Раздался новый выстрел. На сей раз не в воздух. Зэк, прятавший лицо в ладони, дернулся, а потом весь вытянулся и, казалось, еще глубже впечатался в мостовую. Кровь черной лужицей растеклась вокруг его головы, образовав как бы темный нимб святого. Зэк, что молился с ним рядом, попытался вскочить, но он только поднялся на колени и тут же завалился на сторону, опрокинувшись навзничь. Он судорожно зажмурил глаза и отчаянно задрыгал руками и ногами, словно все еще хотел убежать, и не осознавал, что только барахтается на земле, как грудной младенец в колыбельке. Взрыв хохота сопровождал эти его усилия. «Как хочешь брать, Роберт?» — спросил один из конвоиров шарфюрера. «Сзади под лопатку или спереди через нос?» Роберт медленно обходил барахтающегося зэка. На секунду задумался, остановившись у него в изголовье. Потом выстрелом сбоку прошил ему череп. Зэк вскинулся, пару раз скребнул башмаками по асфальту и обмяк. Только одна нога медленно согнулась, потом вытянулась, снова согнулась, снова вытянулась. «Не очень-то ты метко стреляешь, Роберт». «Ерунда», — буркнул Роберт равнодушно, даже не взглянув на критикана. «Это только рефлексы». «Все», — объявил Штайнбреннер. «Ваше время истекло. Ворота закрываются». Охранники и действительно начали медленно закрывать ворота. В ответ раздался дружный вопль ужаса. «Только без давки, милостивые господа!» — взывал Штайнбреннер, и глаза его весело горели. «Пожалуйста, по порядку, прошу вас! А еще говорят, что зэки нас не любят!» Оставалось еще трое. Обессиленные, они лежали на дороге в нескольких метрах друг от друга. Двоих Роберт деловито и спокойно прикончил выстрелами в затылок. Третий же все время поворачивался к нему лицом. Он полусидел, и когда Роберт заходил ему за спину, стремительно поворачивался и смотрел эсэсовцу прямо в глаза, словно надеясь таким образом отвратить от себя выстрел.